Глава 26. О том, что все конфессии не безупречны, поэтому не стоит относиться к ним очень уж серьезно. Док, мне не нравится, что она шарит у нас в бортовом компьютере. Говорите тише, Ганс. Она явно что-то настраивает, и вряд ли для нашего блага. Сарка агрессивна, но глупа. Она требует вернуть ее на прежнее место. Нам остается лишь попросить о помощи союзников и... Хочется надеяться, док. Два инопланетянина, заговорщицки перешептываясь, мялись за спиной Рахили. Она видела их отражение на экране большого монитора и даже один раз, не оборачиваясь, погрозила пальчиком. В принципе, летательный аппарат межгалактических технологий управлялся не так уж сложно. Главное — точно рассчитать время и чуть перенастроить угол посадки. Тогда должно шандарахнуть так, что жарко станет всем. Конечно, могут быть жертвы, куда без них. Но, во-первых, это будут жертвы именно из числа террористов, а их не жалко. А во-вторых, кто они, как не террористы, раз удерживают в заложниках милого ее сердцу Подъясаула, который, к тому же, как поняла Рахиль, не женат и местами хорош собой. Возможно, будь на тарелке серьезное оружие, она решила бы проблему иначе. Увы, гравитационных пушек, атомных базук и лазерных бластеров широкого радиуса действия не оказалось. Только шприцы, медицинская техника, да один многоствольный автоматик с уже знакомыми шаровыми молниями и полуразряженной батареей. Сами видите, с чем приходится работать. Поэтому девушка, вздохнув, накинула еще 10 минут форы. Об остроухом Миловеллере, по сути дела втянувшем их в это мероприятие, она даже не вспоминала. Как выяснилось впоследствии, пожилой эльф тоже приятственно проводил время. «Ганс, сажай дрендулет!» — скомандовала израильтянка, уступая кресло пилота, на горизонте явственно просматривался многофункциональный бункер дианетиков. «И шобы без фокусов!» Бесы хитро переглянулись, тот, что поменьше, сдержанно кивнул и сел за пульт. Их истинные намерения были настолько явными, что Урахиль сводила скулы от зевоты. Дальнейшие события разворачивались легко и динамично. Снак легко посадил тарелку на стартовую площадку внутреннего двора. Беспечная еврейка позволила спустить трап и динамично спустила по нему весь экипаж. Инопланетяне шустро дернули кому-то жаловаться, а бывшая военнослужащая с улыбкой набрала нужную комбинацию кнопок. Чихнула, почесала нос и, спустившись по лесенке, спокойненько отправилась на поиски друзей. Меньше чем через минуту трап автоматически убрался, дверца захлопнулась, и летательный аппарат взмыл вверх. Рахиль салютовала ему отданием воинской чести. Иван Кочуев прикинул, сколько времени минуло, и попытался в очередной раз понадежнее прислонить к стене сползающего на него юношу. Интеллигентный очкарик оказался самым крепким из свидетелей. Обе тетушки уже похрапывали в обнимку на полу. Там же валялась пустая литровая бутыль из-под коньяка и 2 пол-литра из-под виски. — Ой, Иван, в Троице нет. Не, скажу я вам, поверьте, я сам его видел. Их видел. Бога. Он не Троица. Иван, их не трое, их четверо, вот. И еще одна женщина, мать точно, тоже с ними, с 4, значит, 5, но не троица, Иван, поймите меня правильно. Понял, верно. Сколько пальцев у меня на руке? 6, нет, 8, сейчас я сосредоточусь, все... 8. Убедил, — серьезно кивнул казак. — За это надо выпить. — Непременно. Ой, Ивана, Троицы нет. Ха! Вот так, это 5 плюс я. Я же тоже там был. Я мыша, пойдем, я покажу, как я их это... Ну что, тогда по стременной на дорожку. Юноша уже не ответил. Он окончательно свел глазки на переносице и поплыл так далеко, что под парусом не догонишь. Подъясаул сгрузил его в уютный уголок, еще раз мысленно возблагодарил Господа за умение пить по-казацки и, придерживая шашку, чтобы не звякало, вышел из помещения. Встретив в коридоре Рахиль, тоже особенно не удивился. Как он успел заметить, девушка отличалась завидной пунктуальностью. — Ну что, айда за Миловеллором? — Так и чем спиртным от вас несет в неароматной манере? — Так, опять отвечаешь вопросом на вопрос. — Это бытовой наезд для поддержания разговора или первый признак антисемитизма? Иван махнул рукой и, широко улыбнувшись, приобнял еврейку за плечи. Девушка сладко вздохнула, мурлыкнула и потерла щекой о казачий погон, как довольная кошка. Дальнейший путь они так и прошли в обнимку. По пути встретили двух клиров, никого не тронули, наоборот, поздоровались вежливо. В свою очередь, лишенные радикального ума, ребята даже подсказали нашим героям, где находится склад, охраняемый бывшими эльфами, а когда раздался заунывный рев сирены, напомнили, что это сигнал общего сбора в главной зале. Видно, инопланетные бесы уже оповестили, кого следует. «Минут 10 у нас точно есть», — рассудительно заметила Рахиль. «Пока они соберутся все, пока им поставят задачу, пока они нас найдут, пока разберутся, что шарахнуло во дворике». «А что должно шарахнуть?» «Ну, вроде того. Так это будет называться «удрать под шумок». Если я им все понапережимала правильно, то шумок получится пальчики оближешь». Свернув за очередной поворот и спустившись по лестнице вниз, наши герои поняли, что сбились с пути, то есть попали на круглую площадку, от которой шли 4 узких тоннеля, а клиры сказали, что в склад ведет средний. Определить средний тоннель из 4 предоставленных ребят не смогли ни посредством логики, ни дежурной перебранкой с переходом на личности. Правда, последний давался казаку недешево, в его отношении к Рахиле закралась неожиданная теплота. Он вдруг понял, что у нее удивительные глаза, хорошее чувство юмора, и ему нравится слушать ее голос, даже если она просто ругается. Рахиль тоже не была дурой и отлично все видела, но никакие силы на свете не заставили бы ее прилюдно признаться, что ей таки оно приятно. Поэтому разговаривали, как всегда, на эмоциях. — А покрепче выразиться уже не можешь. — Вот такого же и слышу. — Сама ты это слово. — Ну и... Мигом опомнившаяся еврейка ладошкой прикрыла подъясаула рот. — Кто-то идет, слышите? По лестнице вслед за ними мягко шуршали легкие шаги. — Эльфийская обувь! — шепотом безошибочно определил казак Кочуев, медленно вытаскивая шашку. — Не стреляй! Если что, я его сам, по-тихому, напополам и в лужу крови. — Ваня, где у вас на такое замкнуло? — А вдруг он антисемит? — простодушно вскинул бровь казак, и в этот момент прямо на них вынесло беззаботно насвистывающего вершителя. Бедолага удивленно вытаращился на суровую израильскую военнослужащую и почти подавился собственной трелью, когда холодная сталь сбоку скользнула к его подбородку, едва не оцарапав кадык. — Все-таки вы были правы. Этот антисемит! — печально вздохнула Рахиль, и эльф прочел в ее глазах худшее. Предатель и скотина не должен топтать нашу святую землю и мозолить мне нервы. Но ради тети Нюни я не могу его тронуть. А вот господин казак сможет. — Не надо. — Если вас не кастировать на голову, вы нас сдадите. Потом женитесь на принцессе так, что ей будет противно, а нам до гроба будет сниться грустный Миловеллор с промытыми мозгами и с вечной мечтой об окурке в пронзительных горьких глазах. Я начну дергаться и спать беспокойно. Сон нажать на курок, что не порадует соседей. Про казака вообще молчу. Все подъясаулы спят с голой шашкой. Так и один раз он поведет клинок не туда, и все. Чрезмерное обрезание никого не красит. — Рахиль, — чуть повысил голос Иван, — достаточно, он понял. и уже готов нам помочь. Я не ошибся? Нет, разумеется, я все сделаю. Не кастрируйте, — хрипло взмолился эльф. Подумаем, — важно кивнула девушка. А теперь стоять, как от виагры. Я произведу поверхностное ощупывание на предмет сокрытия печенюшек. О, есть! Ему жутко повезло, что сытое я дико добрею. Из карманов бледного вершителя было извлечено 4 эльфийских лепешечки и неполная горсть орехов. Преступно мало, поэтому казаку сначала достались лишь орешки, и только потом, после продолжительной внутренней борьбы, одна печенька. — Где Миловеллор? — Я покажу, —